Приложение. Словарь имен и названий. Аваллоне. Гавань и город эльдеров на Тол-Эрессе. Авари. Имя, данное эльфам, отказавшимся присоединиться к походу на запад от Куйвенен. Аватар. Пустынный край на берегу Амана, к югу от залива Эльдамар, между Пелорами и морем. Там Мелькор встретил Унглианту. Агарваен. Запятнанный кровью, прозвище Турина, которое он дал себе, придя в Наргофронт. Аглон. Перевал между Дортанионом и горами к западу от Химринга. Аданы. Вторые названия людей в сумеречном наречии. В Белерианде так называли людей из трех домов друзей эльфов. Аданедель. Человек-эльф, имя данное Турину, жителями Наргуфронда. Адунахар. Владыка Запада, имя, принятое 19-м королем Нуменора, вопреки традиции, на Адунаике, нуменорском наречии. Адурант, шестой, самый южный приток Гелиона в Оссирианде. Азагхал, царь гномов Белегоста, в Нирнаев, Арноэдиат, ранил Глаурунга и был убитым. Айглос. То же, что Айглос. Айнулиндалы. Музыка айнуров. Название рассказа о сотворении мира, сочиненного, предположительно, Ру-Милем из Тириона. Айнуры. Первые существа, сотворенные Илуватаром, прежде чем был сотворен Эа. Акаллабет. «Падшая земля» — название Нуменора после его гибели, а также название рассказа о гибели Нуменора. Алдарон — «Владыка лесов» — одно из имен Валара Ороме на языке Квенья. Алдудене — «Плач по двум древам», сочиненный Ваниаром Элеммире. Алкаринкве — блистательное название звезды. Алькарондас — корабль Арфаразона, на котором он отплыл в Аман на войну с Валарами. Альмарен — первое жилище Валларов в Арде до нападения Моргота, остров в гигантском озере посреди Среднеземья. Аман — благословенный край, земли на западе, за Великим морем, где жили валары, покинув Альмарен. Амандиль — последний владетель Андуния в Нуменоре, потомок Эльроса и отец Элендиля, уплыл на поиски Валинора и не вернулся. Аманиары — эльфы Амана. Амария — эльфийская дева из племени Ваниаров, возлюбленная Финрода Фелагунда, которая осталась в Валиноре. Амлах, сын Имлаха, сына Мараха, вождь недовольных в Эстоладе, позднее служил Маэдросу. Амон Амрат, роковая гора, имя, данное Ородруину после возвращения Саурона из Нуменора. Амон Гварев, холм посреди долины Тумладен, на котором был возведен Гондолин. Амон Обель, холм посреди леса Брефиль, где была построена Эфельбрандир. Амон Руд, одинокая гора в землях к югу от Брефиля, там жил карлик Мим и скрывалась шайка Турина. Амон Сул, гора ветров в королевстве Арнор, во Властелине колец — Заветерь. Амон Уйлос — название Ойолоссео на Синдарине. Амон Эреб — гора между Рамдалом и рекой Гелион в восточном Белерианде. Амон Этир — холм, насыпанный Фелагундом к востоку от врат Наргуфронда. Амрас и Амрод, близнецы, младшие сыновья Феанора, оба погибли в нападении на подданных Эрендиля в устье Сириона. Анадуне — западный край, название Нуменора на Адунаике. Анар — квинийское название солнца. Анарион — младший сын Элендиля, спасшийся с отцом и братом после гибели Нуменора и вместе с Исильдуром, основавший в Среднеземье королевство Гондор, владел Минас Анором, погиб при осаде Барад-дура. Анар-Рима — солнечная сеть, название созвездия. Анах — теснина между Криссаегримом и западными склонами Эред-Горгоров. Ангайнор — цепь, изготовленная Ауле, который был дважды скован Моргот. Ангбанд — большая крепость-темница Моргота на северо-западе Среднеземья, разрушена войском валаров в Великой битве. Англахель — меч, выкованный из небесного железа Эолом, был им отдан Тингулу, который отдал его Белегу, затем достался Турину. Перекованный был назван Гуртанг. Ангреност. Железная крепость, Нуменорская крепость в долине Нан-Куру-Нир у восточного окончания Мглистых гор, была отдана во владение Куру-Ниру, называлась также Исенгард. Ангрим — отец Горлима Злосчастного. Ангрист — рубящий железо, кинжал работы Тельхара из Нограда. Берин отобрал его у Куруфина и высек им Сильмариль из венца Моргота. Ангрод, третий сын Финарфина, то же, что Аэгнор. Ангуирель, меч Эола, сделанный из того же металла, что и Англахель. Ангхабар, копья в окружных горах, недалеко от Гондолина. Андор — дарованная земля. То же, что Нуменор. Андрам — порог, тянувшийся от Норгофронда в восточный Белериант. Андров — пещеры в горах Мифрима, где Тора воспитывали сумеречные эльфы. Андуин — великая река к востоку от мглистого хребта, начинавшаяся на севере и впадавшая в залив Бельфалос. Андуния — город и гавань на западном побережье Нуменора. Его владетелями были предки Элендиля. Анкалагон — величайший из крылатых драконов Моргота, убит Эрендилем. Аннатар — даритель, имя, которое дал себе Саурон во второй эпохе, появляясь в дивном обличье среди эльфов. Аннаэль — сумеречный эльф из Мифрима, приемный отец Туора. Аннон Ингелид — врата Нолдоров, вход в пещеру, по которой текла река под западными горами Дорломена. Пещера вела Кириф-Ниннях. Аннуминас — башня Запада, древняя столица королей Арнора близ озера Ненуял. Анор — синдарское название солнца. Анфауглир — прозвище волка Кархарота. Анфауглиф или Дорну Фауглиф — название долины Ардгален после опустошения ее Морготом в битве внезапного пламени. Апанонар — послерожденные, эльфийское название людей. Аргимельзор — 22-й король Нуменора, преследователь верных. Ар-Зимфраэль — то же, что Мириэль. Ар-Сакальтор — отец Ар-Гимельзора. Ар-Фаразон — Золотоликий, последний, 24-й король Нуменора, квенийское имя Таркалион, взял в плен Саурона и был склонен им ко злу, объявил войну Валарам. Ар-Фейниэль, то же, что Ар-Эдель. Арагорн, 39-й потомок Исильдура по прямой линии, король Воссоединенного королевства Арнора и Гондора после войны за кольцо, супруг Арвен, дочери Эльронда, назывался также наследником Исильдура. Арадан, синдаринское имя Малаха, сына Мараха. Араман, пустынные земли на побережье Амана между Пелорами и морем, протянувшиеся на север к Хел-Караксе. Аранве, эльф из Гондолина, отец Воронве. Аранрут, гнев короля, меч Тингола. Уцелел после гибели Дориафа и принадлежал королям Нуменора. Аранель, прозвание Диора, наследника Тингола. Аратан, второй сын Исильдура, вместе с ним погибший в Ирисной низине. Аратары, высшие, наименование восьми высших валаров. Арафорн, отец Арагорна. Арверниен, побережье к северу от устья Сириона. Аргонаф, врата королей, громадные каменные статуи Исильдура и Анариона, стоявшие на берегах Андуина на северной границе Гондора. Ардгален, большая травянистая равнина к северу от Дортониона. Арда — название земли, королевство Манве. Ариен — майя, избранная валарами, чтобы вести солнечную ладью. Арминас — то же, что Гельмир. Арменелос — город королей Нуменора. Арнор — земля короля. Северное королевство нуменорцев в Среднеземье, основанное Элендилем после его спасения. Арос — река, с юга обегавшая Дориаф. Аростиах — брод на Аросе, недалеко от северо-восточной границы Дориафа. Артад — один из 12 спутников Барахира в Дортонионе. Аредель, прозванная Ар-Фейниэль, сестра Тургона Гондолинского, в Нан-Эльмоте попала во власть Эола и родила ему сына Маэглина. Аскар, самый северный приток Гелиона в Оссирианде, позднее назывался Ратлориэль. Астальдо, доблестный, прозвание Валара Тулкаса. Аталанте, перевод на «квенья» слова «акаллабет». Атанатари — отцы людей. Атани — вторые, название людей на языке квенья. Ауле — валар из аратаров, кузнец и ремесленник, супруг Яванны, создатель гномов. Аэглос — айглос, копье Гильгалада. Аэгнор, четвертый сын Финарфина, вместе с братом Ангродом, владел северными склонами Дортониона, оба убиты в Дагор-Браголлах. Айлен Уиал, полусветное озерье, озеро при впадении Ароса в Сирион. Аэрандир, один из трех спутников Эарандиля. Айрин, родственница Хурина, жившая в Дорломене, была насильно взята в жены Вастаком Броддой, помогала Морвен.